После того, как все отсмеялись, Григорий Сергеевич отмел эту догадку, сказав, что граф, хотя и был изрядным шутником, но до такого вряд ли бы додумался. Правда, был еще один вариант, вот только учитывая, сколько времени прошло момента нашего отъезда их лесного домика, практически невозможный, неисполнимый по многим причинам. Во-первых, прошло более 2 лет с того момента, как мы его покинули. За это время его могли найти посторонние люди и просто-напросто разграбить. А, во-вторых, даже если он остался нетронутым, добраться туда будет такой проблемой, что не стоит даже думать об этом. Длинный уже подумывал об этом и даже предложил 2 варианта решения этой проблемы. В качестве первого, можно было проделать все это официально. Мол, богатый швейцарский барон желает поохотиться в лесах Придонья. Он оплачивает свою поездку и какое-то время отстреливает зайцев, или кто там водится в тех лесах, а потом с трофеями возвращается обратно домой. В принципе, ничего невозможного нет, и где-то даже были слухи о том, что подобное довольно просто организовать. Единственная проблема, возникающая при этом, состояла в том, что тебе обязательно дадут гида, наверняка из КПУ, который будет отслеживать каждый твой шаг. А уж после того, как будет найдена избушка охотника, все, что там находится, будет объявлено народным достоянием, и ничего вывести оттуда не получится. Да даже что-то поискать там и то будет проблемой. Поэтому такой вариант отпадает. Второй был не похож на первый тем, что все то же самое думалось провести нелегально. То есть добраться до места, найти избушку, и если она осталась еще нетронутой, попытаться найти ответ именно там. И единственное против состояло в том, что прошло много времени, и вряд ли там что-то осталось нетронутым. Разве что за исключением оружия, которое было спрятано нами в сундуке на склоне обрыва. И опять же, огромный риск вначале добраться туда, а после вернуться назад. Мало того, что там пока еще не разобрались с последствиями голода, так еще и КПУ тоже не спит, охотясь за такими авантюристами. Плюс к этому, минимум 2 раза придется пересекать границу государства. И если год назад это было довольно просто, то сейчас уже наверняка нет. В общем, есть большая вероятность того, что сунувшийся туда рискует просто не вернуться. А дорога в один конец нас совсем не устраивает. Глава 22. Длинный отложил в сторону очередные записи графа и с удовольствием потянулся, разминая плечи. «Все же подобное времяпрепровождение, это не для меня», — думал он, в который раз убеждаюсь, что часами просиживать в библиотеке, разыскивая что-то, это удел, например, того же Лехи, или в крайнем случае Григория Сергеевича. Это они готовы рыться в ней до посинения. Он не раз заставал их ранним утром, разбирающими какие-то записи, при этом совершенно не обращающими внимания на время. Как засели с вечера, так и не ложились. А, что уже спать пора? Как раз наоборот. Уже не спать, уже вставать пора, а вы тут дурью маетесь. А мне теперь из-за вас самому жрать готовить? Конечно, все это говорилось только для того, чтобы привести друзей в чувство. Потому как, уже давно за питанием следила специально нанятая для этого женщина, прекрасно справляющаяся со своими обязанностями. А Григорий Сергеевич, хоть и принимал активное участие в поисках, но все так же продолжал управлять всем хозяйством замка и решать вопросы с администрацией городка или арендаторами, постоянно повышая доходы баронства. Впрочем, денег и так хватало, а то, что с некоторых пор тратилось на новых хозяев, оказывалось такой мелочью, которая практически не замечалась на фоне постоянных доходов от баронства. Просто за время, проведенное до вступления в наследство, Длинный с Лехой привыкли к экономии, и как-то не хотелось менять свои привычки, разбрасываясь неожиданно возникшим богатством. Пожалуй, единственной крупной тратой за последнее время был подарок консулу за беспокойство в поисках Алексея. И хоть он всячески отказывался от подарка, но было заметно, что ему, во-первых, приятно, а во-вторых, он и не рассчитывал на меньшие. С другой стороны, лучше пусть так. Пусть за деньги, но зато все не просто шевелятся, все носятся как угорелые, стоит только намекнуть, что барон Вон Виесин желает что-то. Самой большой проблемой сегодняшнего дня являлась пресловутая точка 2. Конечно, можно было плюнуть на все и просто отправиться в Южную Америку и отыскать эту третью закладку. Проблема, думаю, будет небольшая, тем более, что координаты указаны достаточно точно, и доподлинно известно о наличии какого-то строения. Ну, может, придется погулять в округе Вымерия Сажени, потому как о строении, конечно, известно, но что именно построено, пока непонятно. То есть это может быть и огромный дом, типа зимней избушки, найденной на Дону, а может собачья будка. Но это тогда было проблемой, когда из всего измерительного инструмента был рост, который длинный не измерялся дня попадания в это тело, и лопата, с виду стандартная, но вот какие здесь стандарты, он был, увы, не в курсе. Сейчас-то будет все иначе. Во-первых, он уже не тот беспризорник, не имеющий ничего за душой, и, следовательно, уж рулетку-то обязательно возьмет в дорогу. И это, не считая всего остального. То есть, если эта экспедиция все же состоится, то организована она будет по самому высокому разряду, благо, что средства на это имеются. Кстати, возвращаясь к возможной экспедиции, если судить по отметке, добраться нужно, считай, до центра материка. Конечная точка маршрута, обозначенная 3, находится на западной оконечности берегу небольшого озера, в 17 километрах, вверх по течению правого притока Амазонки, под названием Журуа. И это при условии, что дорог в большей части там не существует, городов и поселков мало, а единственное шоссе, если можно так выразиться, Амазонка, которая меняет свое русло так, как ей заблагорассудится. Но она хотя бы, она судоходна, и это огромный плюс. Правда, комаров там море, а средства против них или еще не придуманы, или неизвестны друзьям, и это тоже одна из проблем. А нужно добраться в самый ее центр, проплыв от устья почти 2500 километров. Так или иначе, но эта экспедиция состоится. И потому, пока Леха и Григорием Сергеевичем ищут хоть какие-то намеки о второй точке, Длинный решил озаботиться маршрутом и средствами доставки. И по его прикидкам, наверное, лучшим маршрутом станет смешанный путь. Особого выбора, в общем-то, пока не существовало. По идее, можно попробовать добраться от Белина, порта на севере Бразилии. Оттуда ходит рейс вверх по течению Амазонки до порта Икитас. Проблемы высадиться в выбранном ими месте не ожидалось. Мало ли, что могло взбрести в голову молодым авантюристам, и капитан корабля, думается, не стал бы особенно возражать, узнав, что некоторые из них решили сойти немного раньше. Тем более, если его предупредить об этом заранее, а рейс оплатить до конечного порта. Проблемы начнутся от момента высадки и до возвращения. Судно «Викитас» входит дважды в месяц, и в этом заключается главная проблема. От места высадки нужно добраться до отмеченной точки, поднявшись по притоку, следовательно, нужна лодка. И если с обычной весельной посудиной проблем не будет, то что-то большее вряд ли получится загрузить на идущее «Викитас» судно. Вернее, с загрузкой проблем не будет, а вот с выгрузкой посередине пути наверняка. Вот и получится, что высадившись в необитаемых землях, они в итоге доберутся до искомой точки, отыщут то, что им нужно, и будут долго ждать проходящее мимо судно. Сколько? Трудно сказать. Хорошо, если успеют выполнить все намеченные, до его обратного рейса, а если нет, придется куковать на берегу пару недель, ожидая следующий рейс, или спускаться по реке на утлой лодочке, до обжитых земель, дразня местных крокодилов и пираний, и прочих рептилий с обезьянами. Вторым вариантом был путь из Марселя до Джорджтауна на лайнере, оттуда на приготовленном заранее и перевезенном на том же судне автомобиле, до Манауса. Судя по отзывам некоторых путешественников, дорога должна быть вполне приличная, во всяком случае по сегодняшним понятиям. В Манаусе можно было оставить автомобиль на стоянке, а на арендованном катере доплыть до нужного места и на нем же вернуться обратно. Если автомобильная дорога окажется действительно так хороша, как ее описывают, то вернуться по ней назад, если нет, попытаться перевести машину в Белин, или просто продать на месте, а из Белина уже отправиться домой. Все именно так и планировалось до тех пор, пока Григорий Сергеевич не пригласил в дом одного охотника, с которым наш общий знакомый граф путешествовал в тех местах. К сожалению, их знакомство состоялось уже после того, как он сделал закладку в известном нам месте, поэтому приглашенный ничего не знал об этом. Зато очень даже подробно рассказал о том, что ждет друзей в том случае, если они выберут автомобиль. И поверьте, вы вместе с этой дорогой выберете себе такую занозу, что проклянете все на свете. Как оказалось, от Манауса граф со своим новым знакомым отправились именно в Джорджтаун, как раз по этой дороге. Правда, передвигались они в легкой бричке, запряженной лошадьми, в сопровождении небольшого обоза, состоящего из жителей местных племен. Даже учитывая то, что всю основную работу выполняли именно они, а охотники только развлекались, практически не отвлекаясь от своих увлечений, И то дорога показалась нашему собеседнику самой худшей из всех, когда-либо виденным им. Тут имелась и непролазная грязь, а сезон дождей практически не прекращается в тех районах, продолжаясь с апреля по август и с октября по март, и полчища комаров и прочего гнуса, постоянно жужжащего вокруг тебя, так, что невозможно от него избавиться. Даже для того, чтобы просто поесть, приходилось ставить палатку, долго выкуривать из нее все это летающее непотребство и только потом приступать к еде. В этом случае комаров было значительно меньше, и они хотя бы не добавляли в наших тарелках мяса из своих тел. Местным гораздо проще, они привыкли к этому с детства и выработали какой-то иммунитет. Вот и получается, что все их укусы доставались в основном нам. А еще по всему пути, то тут, то там расселены так называемые непримиримые, то есть индейские племена, или бывшие рабы с плантаций, разбежавшиеся после отмены рабства, борющиеся то ли за свою независимость, то ли за что-то еще, а скорее за право свободного грабежа всех, кто оказывается вблизи их поселений. И в итоге, иногда приходилось сражаться, а чаще просто убегать, побыстрее и подальше, только потому, что начав сражение с одним племенем, вскоре оказывалось, что из леса подошло и другое. И в итоге ты сражаешься уже на две стороны вместо одной. А самым паршивым получалось то, что племена не хотят, например, просто поставить свой пост возле дороги и тихо мирно собирать дань с проезжающих. Нет, им вначале нужно повоевать, а после собрать трофей. А собирать дань – это ниже их достоинства. И так везде, как раз нет, что удивительно. Все это касается в первую очередь Британской Гвианы, даже в соседней Французской все обстоит гораздо лучше. А на берегах Амазонки можно сказать почти идеально. Конечно, и там встречаются агрессивные племена, но чаще всего они становятся на путь войны только из-за того, что кто-то вольно или невольно наносит им какие-то оскорбления, то есть заходит в некоторые священные для них места, или по каким-то другим причинам, не совсем понятным нам европейцам. Но если ты просто проплываешь мимо, никого не задевая, то чаще всего на тебя просто не обращают внимания. После этого разговора было решено не искать на свое седалище приключений, а воспользоваться пароходом, как все цивилизованные люди. Тем более, что Манаус, как оказалось, довольно известный и достаточно крупный город, находящийся на слиянии рек Амазонки и Рио-Негро, вдобавок ко всему прочему имеет в своей акватории океанский порт, и международные лайнеры, идущие из Европы в Южную Америку, свободно поднимаются вверх по реке и, пройдя по ее руслу 1500 километров, швартуются в порту города. А если имеется такой маршрут, полностью удовлетворяющий нужды наших путешественников, зачем искать какие-то сложности? В один из вечеров все трое собрались у камина, чтобы обсудить текущее положение дела и решить, как быть дальше. С тех пор, как Григорий Сергеевич присоединился к поискам друзей, многие его советы дали возможность быстрее находить факты, связанные с его умершим сводным братом. Кто, как не он, знал его привычки лучше всех. Самым главным вопросом все также оставалась точка 2, намека на которую так и не было обнаружено ни в едином документе. Обсуждая, где еще можно было бы поискать сведения о ней, вспомнили о том, как Длинный раскапывал клад на Нисиде, греческом острове неподалеку от Ковала. Когда его рассказ дошел до шкатулки, Григорий Сергеевич попросил вспомнить, как именно выглядело последнее. Длинный, на мгновение задумавшись, рассказал, что ничего особенного в ней не было. Шкатулкой он назвал ее потому, что она была небольшой по размеру, а так своей формой больше напоминала крохотный сундучок, сбитый из нетолстых плашек, скорее всего дубовых, если судить по текстуре дерева. Да и не было на нем никаких отметин, ни резьбы, ни надписей, ничего. Разве что он лежал в просмоленном мешке из парусины, и смола затерла какую-то надпись на его поверхности. Хотя, вряд ли, ведь Длинный точно помнил, как внимательно оглядывал всю его поверхность только после того, как не обнаружил ни единой надписи, забросил его в костер. «Прямо целиком?» – переспросил Алексей. «Да нет, же, я же говорил о том, чтобы вскрыть его пришлось воспользоваться лопатой, и в итоге я его поломал». На какое-то время в комнате воцарилась тишина, прерванная чуть позже самим Длинным. Единственное, пожалуй, что было непонятно в этом сундуке, зачем было оставлять в нем велодок. Как средство обороны, он способен напугать, разве что собаку, в любом другом случае, ну не знаю, мне кажется, что застрелиться с его помощью и то проблематично. Зато, Когда я прибыл в замок, первая мысль, которая мне пришла в голову была: «Останови меня любой полицейский», и у него сразу же возникли бы вопросы о том, почему этот бродяга вооружен, и где сейчас этот револьвер. Взволнованным голосом спросил наш управляющий: «Так и валяется в моей комнате. Как сунул его вместе с сумкой в какой-то ящик комода, так там и лежит». Услышав последние слова Длинного, Григорий Сергеевич сорвался со своего места, выбегая из комнаты. Друзья удивленно переглянулись и, дождавшись его возвращения, спросили, что произошло. Тот же, вооружившись кое-каким инструментом, аккуратненько разбирал карманный револьвер на части, раскладывая их на небольшом столике. И стоило только открутить боковые щечки рукоятки, как на столе оказался клочок бумаги с 12-значным кодом и крохотный ключик с эмблемой одного из швейцарских банков. «Вот вам и точка 2», – произнес Григорий Сергеевич. «Хотя это пока еще только номер с читой ключ от банковской ячейки. Кому-то из нас придется съездить в Берн. Насколько я знаю, этот банк находится именно там. Инициатива имеет инициатора», – произнес Длинный очередную банальность. Вернее сказать, банальностью эта фраза стала в будущем. Сейчас же его собеседники слегка задумались, пытаясь вникнуть в смысл фразы, а после почти одновременно расхохотались, поняв ее смысл. В итоге в Берн поехал управляющий замка. Друзья же продолжили подготовку к будущему путешествию. Кстати, в отсутствии Григория Сергеевича обсудили еще один вопрос, придя к общему мнению. За время, проведенное в замке, управляющий стал восприниматься не только как оставленное графом доверенное лицо, но и как знающий собеседник, человек, владеющий несколькими языками, и отличный помощник в любом деле. Несмотря на то, что он был более чем вдвое старше любого из них, часто выступал в роли, если не друга, то очень хорошего знакомого, поэтому все шло к тому, что в ближайшие путешествия отправятся три человека, и Григорий Сергеевич совершенно не окажется там лишним. Григорий Сергеевич вернулся через 3 дня, привезя с собой большой запечатанный конверт. Судя по его виду, в нем угадывался очередной дневник с откровениями графа. А еще, что оказалось совсем странным, на счете, указанном в найденном клочке бумаги, лежала довольно приличная сумма в швейцарских франках, увы, недостижимая для снятия или перевода. Как было указано в договоре, она предназначалась для того, кто назовет дополнительный пароль. Впрочем, вполне возможно, что-то может разъясниться из бумаг, изъятых из банковской ячейки и привезенных в замок. Какая именно сумма лежит на счете, было неизвестно, но то, с каким почтением относились к владельцу этого счета, говорило само за себя. Швейцарские банки ревностно хранили данные своих клиентов. Во всяком случае пока, увы, к загадочной точке это не имело никакого отношения. Там был паспорт на мужчину 40-летнего возраста, с, как всегда, средним описанием особых примет. Правда, все же немного отличаясь от среднего, указанием на то, что волосы светло-русые. Но опять же, при указанном цвете таких мужчин можно отыскать сотню, особенно в той же России. Имя, указанное в паспорте, хоть и было русским, Михаил Адашев, но тоже ничего особенного не говорило. Разве что можно было предположить его дворянское происхождение. В качестве гражданства была указана Австрия, а вот документы на дом оказались достаточно интересными, хотя и, можно сказать, бесполезными на сегодняшний день, так как они указывали на то, что этот самый Михаил Адашев являлся собственником той самой избушки, или охотничьей заимки, расположенной на территории России, у берегов Дона. Причем, как оказалось, по словам нашего управляющего, у этого дома имелся и почтовый адрес. Кстати, тут же обнаружился и дополнительный пароль к денежному вкладу, который даст понятие о состоянии счета и возможность им воспользоваться. Но пока он был не актуален, и все это решили отложить в сторону. В дневнике, предлагающемся к этим документам, оказалось несколько странное описание отношений между графом и неизвестным мужчиной. При этом большая часть дневника оказалась незаполненной, а те несколько страниц указывали скорее на некую враждебность в их отношениях, возникшую между тем, что удивительно, из когда-то крепкой дружбы. Причем, судя по почерку, дневник принадлежал скорее именно Михаилу Адашеву, нежели графу. Тут у Алексея возникли подозрения в том, что это, возможно, запасные документы графа. Теоретически это было вполне возможно, но вот только зачем их укладывать в банковскую ячейку, оплачивать ее 10-летнее содержание, когда, к куда как проще положить все это в сейф в собственном замке. Да и найденный дневник говорил несколько об ином. Нет, эти документы предназначались кому-то другому, хотя бы потому, что у графа были черные волосы. То есть указанные в документах приметы не совпадали с приметами графа. А вот почему револьвер оказался в шкатулке, в то время как не должен был там лежать, мне очень интересно, сказал Григорий Сергеевич. Ну, посудите сами. Если документы и счет предназначались не ему, то соответственно и револьвер должен был отойти тому человеку, а он оказался в месте, предназначенном совсем для другого. Вот скажем, он повернулся к Длинному. Ты бы стал разбирать револьвер, да и в голову такое не приходило. Вы же видели, где он валялся. Я уж и забыл о его существовании. Если бы не был задан тот вопрос, то и не вспомнил бы. Разве что случайно на глаза бы попался. Вот и получается еще одна загадка. Хотя, есть у меня некое подозрение по этому вопросу, но оно именно подозрение, без каких-либо доказательств. И, друзья повернулись к нему, ожидая продолжения. Я думаю, что граф предназначал это оружие какому-то конкретному человеку. Кстати, кто это такой, я не знаю. Ни разу не встречал подобного имени среди друзей своего брата. Этот человек должен был с помощью этого оружия получить доступ к банковской ячейке, а после и к положенному счету. То есть, вскрыв револьвер, он находит записку с номером счета и ключом от ячейки. Вскрыв последнюю, получает документы и пароль доступ к счету, после чего уже с новыми документами растворяется где-то в мире. При этом граф, не желая ограничиться только определенной суммой, дарит ему дом, который заведомо невозможно получить, ввиду переворота в России, и в то же время у последнего имеются документы на дом, который по идее принадлежит ему. Заметьте, адрес указан с наименованием поселка, то есть тот, кто должен был его получить, рассчитывал, что дом будет находиться в населенном пункте. Или в доме имеется что-то, о чем знали только граф и этот человек, а документы на эту недвижимость как бы утверждали этого человека в праве владения на то, что в этом доме находится. Но, возможно, в какой-то момент, или граф поссорился с этим человеком и не захотел отдавать ему оплату за какую-то услугу, или же тот человек погиб, поэтому пистолет и попал в ту шкатулку. То есть попросту был, если не выброшен, то положен туда на удачу. Вдруг новый владелец баронства догадается вскрыть его и тогда получит в свое распоряжение, пусть не слишком великую, но все же кое-какую сумму, ну и все остальное, что в итоге и получилось. А почему бы в этом случае не сделать проще? Спросил Алексей. Ведь если револьвер или вернее его содержимое было решено оставить у себя, почему бы не отозвать счет и не забрать содержимое ячейки? Ведь, насколько я знаю, ее аренда стоит определенных средств, а граф вроде бы не был транжирой. Я, пожалуй, смогу ответить на этот вопрос, продолжил управляющий. Дело в том, что граф из последнего путешествия вернулся больным. Подхваченная какая-то местная лихорадка заставляла его торопиться, потому как врачи давали ему от силы не больше года. А ему, судя по всему, нужно было передать приемнику или спрятать для него шкатулку с баронством. Возможно, именно поэтому, из-за отсутствия лишнего времени, он не стал отзывать счет, а просто уложил револьвер и шкатулку, после чего отправился на свою заимку, где и через некоторое время скончался. Не забывайте о некоторой авантюрности графа. Он до последних дней думал скорее о том, как его наследник будет искать эту шкатулку, нежели о том, чтобы облегчить ему его путь к наследству. Кстати, роман о приключениях графа Монте-Кристо был его настольной книгой. А разве он умер не от старости? Удивленно спросил Длинный. Насколько я помню, мы тогда нашли человека с довольно длинной бородой и с лицом, указывающим скорее на глубокую старость. Нет, что вы. Графу на момент смерти было не больше 37 лет. Он ровесник отца Алексея, да и по большому счету мой тоже. Ведь мы с ним появились на свет с разницей в пару месяцев. А они были знакомы с детства, и в гимназии, насколько я помню, учились в одном классе. Бороду он, кстати, носил всегда, а старческое лицо, скорее всего, последствия болезни. Насколько я помню, приступы порой бывали очень тяжелыми, а от обезболивающих, в частности от морфия, он всегда отказывался. Понятно. Получается, что это самая реальная версия произошедшего. Впрочем, даже она не приблизила нас ни на шаг к поиску той точки. Молчавший до этого времени Алексей вдруг подал довольно интересную идею. А что, если нам найти человека, который бы съездил в заимку графа? Там осталось довольно много интересных вещей, и если они до сих пор не разграблены, то это может послужить неплохой премией тому, кто согласится там побывать. Просто поставить условие, что из всего там находящегося, нам нужны только дневники графа, или какие-то его записи. Все остальное он может оставить себе. Если же там все разграблено, то дадим ему какую-то премию за бесполезную поездку. Кстати, неплохая идея, воскликнул Длинный. Но нужно организовать все это несколько иначе. Мы можем оплатить поездку и при условии, что нам отдадут записи графа, мы выплатим дополнительную премию, это будет стимулом для него. Причем она будет гораздо большей, если нам действительно эти записи привезут. Кроме того, все, что там будет найдено, отойдет тому человеку, который отправится туда. Таким образом будет двойной стимул. Если же там все разграблено, то можно потребовать с него фотографии того места. Компактные фотоаппараты уже есть в продаже. И если ты даже не фотограф, уж навести фотоаппарат на нужное место и щелкнуть затвором не такая и проблема. Осталось только найти подобного авантюриста, усмехнулся Григорий Сергеевич. Впрочем, я думаю, смогу помочь с этим. Есть у меня на примете один человек, который наверняка согласится на подобную авантюру. Поддерживаю, только вначале надо определиться с условиями и премией для него, и оформить все это не на словах, а как положено, чтобы после не было претензий, ни у нас, ни у него. Человек для этого, конечно же, отыскался, и даже с удовольствием согласился на эту авантюру. А вот Григорий Сергеевич вначале всячески увиливал от ответа, а после все же признался в том, что влюбился и потому не хочет никуда ехать. Впрочем, то, что он остается в замке, было вполне естественно, да и дождаться посланника тоже было необходимо. Поэтому, договорившись с управляющим о том, что, если отправленный в Россию посланник вернется раньше, скажем, середины апреля, и его поездка принесет какие-то нужные результаты, управляющий даст телеграмму. Предварительно был назван город Манаус в Бразилии, но если друзья к тому времени его покинут, то перед отправкой сообщат об этом в замок. И вскоре Длинный с Алексеем, загрузив кучу чемоданов на круизный лайнер, следующий из порта Бременхафен в Южную Америку, заняли апартаменты первого класса на корабле «Фатхерланд». Глава 23. Судно представляло собой скорее плавучий городок, с роскошным отелем, шикарным рестораном, несколькими барами на любой вкус, игровыми площадками, тренажерными залами, шикарным бассейном, отделанным мрамором и позолотой, и даже гольф-клубом, созданным умом настоящего мастера. Хотя последний и располагался в относительно небольшом зале, но его ландшафт был настолько правдоподобно выполнен, что иногда казалось, что ты находишься на настоящем поле, а не в трюме судна, плывущего по бесконечному океану. С первого же шага по великолепно отделанным залам начинаешь понимать, что попал в какую-то сказку. Причем сказку не из «Тысячи и одной ночи», хотя, возможно, иногда и такое, а скорее перенесся в недалекое прошлое, грациозное, пышное и отчасти безвкусное. Впрочем, последнее выражалось скорее из-за новоявленных нуворишей, успевших получить состояние, но не сумевших пока еще обзавестись природным лоском, присущим древним европейским родам, и несколько вычурной отделкой некоторых залов, в виде золотой лепнины, и несколько пошловатых гобеленов. Впрочем, выбор имелся даже здесь, и совсем не обязательно было посещать те места, которые не нравились. Стоило Длинному и Лехе сделать первые несколько шагов в огромном зале ресторана, почти до отказа заполненном людьми, как стоящие у входа, церемониймейстер, одетый в роскошную шитую серебряным орнаментом ливрею с посохом в левой руке, принявший у входящих их визитки, ударил своим им о мраморную плитку полоязычным, хорошо поставленным голосом произнес: «Барон Семен фон Визин, Алекс Сабуров, Швейцарская конфедерация». Мгновением спустя, возле вошедших, словно чертик из табакерки, появился сам капитан корабля. Подобное отношение, показывающее истинное уважение, проявлялось далеко не к каждому гостю, появляющемуся в ресторане и представленному гостям, в нем находящимся. Но тут был особый случай. Еще бы, молодой богатый аристократ, чья родословная восходит к началу 14 века, когда баронство Виесен присоединилось к Тройственному союзу Долины, вошло в качестве одного из основателей будущей Швейцарской конфедерации. Фактически в зале сейчас находился один из потомков основателей Швейцарии, и принимать такого гостя было бы честью для любого правящего дома Европы, не говоря уже о каком-то там капитане круизного судна, хотя и говорят, что капитан на своем судне, первый после Бога. Но судно – это все же не одна из богатейших стран Европы. Имя Алекса Сабурова мало, что сообщило капитану, но одно то, что он находился в дружеских отношениях с бароном, уже поднимало его планку достаточно высоко. А безукоризненный немецкий, звучавший из уст друзей, спасибо Григорию Сергеевичу и практически целому году постоянной учебы, только подтверждал знатность вновь прибывших гостей. Слегка поклонившись и представившись, капитан проводил гостей на почетное место и усадил, с их согласия, за свой столик, что тоже являлось проявлением высокого уважения. Поинтересовавшись тем, как они устроились, все ли им нравится на судне, и описав в общих словах, чем гости могут воспользоваться для организации собственного досуга, капитан поинтересовался целью путешествия молодых людей, а узнав, что последние просто решили поохотиться в джунглях Амазонки, пришел в полный восторг, сразу же переключившись на тему охоты и рассказывая о своих приключениях. В общем, беседа протекала тихо и мирно до определенного момента, когда к столику капитана подошел слегка выпивший мужчина, не обращая внимания на сидящего за столом капитана корабля, и слегка оттолкнув плечом Алексея, оперся обеими руками о столешницу и, вглядевшись в невозмутимое лицо длинного, несколько заплетающимся языком произнес несколько фраз на чисто русском языке. «Кого я вижу? Агент ГПУ, Длинный, или товарищ Шумилов, если я не ошибся, или теперь ваша контора называется несколько иначе? Ну так расскажите почтенной публике, чем вы хотите порадовать ее своим присутствием?» Длинный безразлично взглянул на бывшего контрразведчика, ротмистра Кленовского, которого, конечно, сразу же узнал, а после, промокнув губы салфеткой, повернулся лицом к капитану, пребывающему в некотором замешательстве, произнес: «Это, что за шут, капитан? Или на вашем судне принято вмешиваться в чужую беседу и этим оскорблять гостей? Я начинаю сожалеть, что согласился провести некоторое время на вашем корабле». После чего, поднявшись со своего места, небрежно бросил скомканную салфетку на блюдечко и произнеся: «Пошли, Алекс, похоже, мы ошиблись с выбором судна». Леха, который до сего момента тоже находился в некотором оцепенении, потому как еще были живы воспоминания о приюте и нравах, царящих в эмигрантском сообществе Болгарии, хотя и прошло уже 6 больше года, был несколько испуган. Но прекрасно понимая, что нельзя на людях показывать подобное состояние, мысленно встряхнулся и, поднявшись следом за своим другом, произнес, постаравшись вложить в свой тон некоторую брезгливость: «Вы правы, барон. Пожалуй, стоит выбрать что-то иное. Надеюсь, в Кале найдется что-то более приличное, нежели это». Леха не договорил, но и брошенных слов оказалось достаточно, чтобы гул возмущения прокатился по залу. Причем возмущение было скорее обращено на выходку неизвестного и почему-то молчание капитана, который в это время находился в некотором ошеломлении от подобной наглости одного из пассажиров, нежели на поступок барона и его друга. Было бы все иначе, если бы они проглотили подобное отношение. Но, похоже, ротмистру этого показалось мало, потому как он, оторвавшись руками от стола, сделал пару шагов в сторону и, оказавшись на пути нашего героя, брызжа слюной, зычно выплюнул: «А, ну стоять, я еще не закончил, товарищ большевичок». Последние слова были произнесены с такой ненавистью, что говоривший их, казалось, готов тут же убить на мгновение остановившегося барона. Не слишком твердо стоящий на ногах мужчина слегка покачивался, собираясь с мыслями и готовя еще какую-то фразу, которая, по его мнению, должна была добить барона. Длинный спокойно взглянул на не слишком трезвого мужчину, после чего молниеносным движением руки коснулся пульсирующей жилки, находящейся на шее стоящего перед ним человека. После того, как последний сполз на пол, потеряв сознание, барон показательно аккуратно достал из кармашка двумя пальцами платок, будто боясь испачкать свой безукоризненный костюм, брезгливо вытер свою ладонь, уронил к ногам испачканный платок и, повернувшись к своему спутнику, произнес: «Вы правы, Алекс, думаю, в Киле мы найдем что-то поприличнее, где хотя бы не будет подобных животных, бросающихся на приличного человека». И, перешагнув через лежащего на полу мужчину, друзья направились в свои апартаменты. Интерлюдия. «Вы сошли с ума, ротмистр. Поставить под удар операцию из-за своих амбиций. Это просто чудовищно. Я уверен, что это он, господин генерал. Я лично допрашивал эту шваль в Крапице, Софии Петриче. Я не мог ошибиться. Тем более там же находился этот щенок Сабуров. Это только подтверждает мою правоту. Да мне плевать и на вас, и на вашу правоту, и на все остальное. Вы поставили под удар всю операцию. И что теперь скажет князь, когда узнает, кто именно виноват в провале? Но ведь все обошлось, этот большевичок сойдет в Киле, а мы продолжим свой путь, а после найдем его и все встанет на свои места, а уж тогда он ответит сразу за все. Вы уверены в этом? Могу обрадовать, это не он сойдет в Киле, это нас выбросит с судна в ближайшем порту, и нам очень повезет, если это произойдет именно в порту, а не в какой-то деревушке на берегу. Или вы настолько тупой, что не понимаете разницы между собой, то есть человеком, у которого за душой нет ничего, и бароном, состояние которого находится на 27-м месте среди самых богатых семей Европы, бароном, чья родословная восходит к основанию Швейцарии. Да будь он трижды большевиком, капитан встанет именно на его сторону, и знаете почему? Потому, что если барон покинет этот корабль, то его смело можно отправлять на переплавку, потому как уже ни один уважающий себя человек не приобретет билета на него, из-за произошедшего скандала. И кстати, следом за бароном, его покинет вся уважающая себя публика. Вы считаете, что капитан проглотит это оскорбление ради вас? Да я вообще удивляюсь, что вы еще живы. Если бы барон пристрелил вас прямо на месте, самое многое, что ему грозило, так это легкая укоризна в том, что он слишком долго терпел такого хама, как вы. Но князь ведь, вы идиот, ротмистр. С этого момента разговор прервал стук в двери, в каюту вошел капитан в сопровождении 4 вооруженных людей из корабельной полиции. Окинув взглядом каюту, он произнес: «Господа, ваше пребывание нежелательно на моем судне. У вас есть 5 минут, чтобы собрать свои вещи и покинуть его. Шлюпка уже спущена на воду и ожидает только вас. Если вы не уложитесь в отведенное вам время, вас вышвырнут как бешеных псов. Прощайте». После чего, повернувшись, вышел из комнаты, оставив вместо себя полицейских настороженно-подозрительно разглядывающих находящихся перед ними нескольких мужчин и показательно посматривающих на часы. Буквально через 5 минут все население судна высыпало на борт корабля, пытаясь рассмотреть подробности высадки на берег, нарушителей общественного спокойствия, усаженных в корабельную шлюпку, вместе со своими в спешке собранными вещами, торчащими во все стороны из неплотно прикрытых, в спешке уложенных, чемоданов. После того, как шлюпка высадила людей на пустынный берег и, вернувшись к судну, была поднята на борт, раздались оглушительные овации, сопровождаемые выкриками: «Слава капитану! Да здравствует справедливость!» и им подобными. Уже на следующий день капитан принес искренние извинения барону и его другу, перед всем экипажем и пассажирами, населяющими верхнюю палубу корабля, и закрепил свои извинения грандиозным банкетом за счет экипажа, чем привел публику в такой экстаз, что, пожалуй, этот поступок еще долгое время будет находиться на устах высшего света, и одно это послужит такой рекламой судну и его капитану, о которой владельцы судна не могли и мечтать. Дальнейшее плавание друзей проходило тихо и размеренно. Они постоянно находились на людях, принимая участие, наверное, во всех развлечениях, которые только было возможно найти на круизном лайнере, разве что исключая карты и рулетку. На несколько провокационный вопрос одного из пассажиров о том, почему барон не играет в карты, Длинный ответил, что в свое время пообещал родителям не делать этого, а учитывая то, что он привык исполнять свои обещания, потому старается находить для себя другие развлечения. Однажды кто-то из гостей затеял популярную в это время игру в фанты, к которой привлекли и наших друзей. Причем подобное было проделано так ловко, что отказаться, не уронив своей чести, не было никакой возможности. И вдобавок ко всему, Длинному выпал фант исполнить какое-нибудь музыкальное произведение. Учитывая тот факт, что он, как барон, происходил из знатной семьи, умение игры на музыкальных инструментах подразумевалось априори. То есть откажись он от этого, и сразу же появится некоторое подозрение в том, а действительно он настоящий барон, или тот человек, принявший его за агента КПУ, был в чем-то прав. Впрочем, Длинный не растерялся. Когда-то давно, в прошлой жизни, любящая мать заставляла сына учиться игре на фортепиано. Он даже отучился 5 лет в местной музыкальной школе, все же бросив ее за 2 года до завершения. Скорее из-за того, что программа музыкальной школы включала в себя исполнение только классической музыки, или пьес, относящихся скорее именно к ней, напрочь убивая у учеников желание продолжать занятия и наотрез отказываясь от современных произведений, только укрепляя у учащихся это отвращение. Исполнение в течение 5 лет заунывных музыкальных опусов, которые были в ходу в прошлых веках, до того осточертели Семену, что он был готов лезть на стенку от их звучания. А после того, как родительница, видя потерю интереса сына к игре на фортепиано, решила отдать его в школу-интернат имени Глиера, несмотря на все его просьбы не делать этого, Семен твердо пообещал сбежать из дома, если это действительно произойдет, и напрочь отказался продолжать учебу в музыкальной школе. И из всех знаний, когда-то полученных там, помнил всего лишь одну мелодию, и то, не разучивал ее в музыкальной школе, а подобрал самостоятельно. Уж очень нравилась ему мелодия из заставки передачи «В мире животных», а уже много позже узнал о том, что эта мелодия, оказывается, была написана аргентинским композитором Ариэлем Рамиресом. И это не отдельное произведение, а всего лишь отрывок из его кантаты для хора, под названием «Навидат Нуэстра», что в переводе с испанского означает «Рождество Христово». Отрывок назывался «Ла Перегринациен» – «Паломничество». Автором слов был аргентинский поэт Феликс Луна, а сама песня появилась в 1964 году. Позже ее услышал французский шансонье Жиль Дрё, по просьбе которого знаменитый поэт-песенник Пьер Деланой переделал эту песню, сменив стихи и слегка изменив мелодию. В итоге появилась песенка о жаворонках. Длинному же по душе был именно первый вариант песни, звучавший на испанском языке. А сейчас, когда его испанский звучал гораздо лучше, благодаря интенсивным занятиям, он решил, что эта песня, исполненная им, подойдет как нельзя лучше. Тем более, что ввиду того, что она была пока не написана, и, следовательно, ее мелодия неизвестна, одно это поднимало исполнителю планку настолько высоко, что любые сомнения о его происхождении сразу же исчезали. Откинув полы фрака, барон присел на скамеечку перед роялем и, слегка повернув голову в сторону публики, произнес: «Я не слишком хороший музыкант, хотя в детстве меня и пытались приобщить к музыке, но я все же большую часть времени отдавал или верховой езде, или охоте». В зале послышались одобрительные возгласы присутствующих здесь мужчин, что действительно, охота – гораздо более мужское занятие, что бренчать на рояле, в угоду экзальтированных дам. А барон между тем продолжал: «Поэтому, из всего выученного в юности, я, пожалуй, хорошо помню только одну мелодию, точнее песню, которую и собираюсь вам исполнить. К сожалению, песня написана на испанском языке, и боюсь, что попытка перевести ее на любой другой будет несколько провальной. Но я надеюсь, что среди вас найдутся люди, знающие этот язык и могущие помочь тем, кто его не знает. Сегодня, разумеется, не Рождество, но тем не менее думаю, что песня вам понравится». С последними словами барон повернулся к роялю, и в зале послышались звуки вступления знаменитой мелодии. Самое большое изумление читалось, пожалуй, на лице его друга Алексея. Подобного исхода он никак не мог предположить, и с некоторой дрожью ждал развязки, даже не представляя, как Длинный сможет вывернуться из этого положения. Еще большим удивлением стало то, когда он услышал саму песню. Вот идут шаг за шагом Иосиф, Мария, все идут через горы, селения, поля, по долам, по заросшим крапивой местам. Нет приюта нигде, тихо молвит уста, неизвестность тревожит. Если скоро рожать, не в дороге быть надо, а дома лежать. Где родишься, цветочек, бессонный сверчок, все сильнее в чреве стучит кулачок. Сам тексты совершенно незнакомые, и какая-то необычная мелодия, просто кричали о том, что его друг никак не мог услышать эту песню в той семье революционеров, к которой он как бы имел отношение. Длинный не раз упоминал о том, что его отец был яростным атеистом, да вся нынешняя политика покинутого ими государства тоже говорила именно об этом. А тут слова о рождении Христа, о паломничестве, о его умении играть на рояле. Причем, судя по постановке пальцев, Алеха знал об этом не понаслышке, потому как его мать постоянно садилась к роялю и не раз упоминала о том, что ладонь не должна пластаться по клавишам, а быть собранной в щепоть. Это просто невероятно. И просто кричит о том, что Семен точно является по меньшей мере дворянином и воспитывался не в семье революционера, а совсем в другом обществе. Закончив игру, Барон несколько мгновений сидел у рояля, опустив руки себе на колени. Потом, наконец, встал и кивком головы обозначил свой поклон публике. И в этот момент раздались такие овации, что, пожалуй, затмили всех исполнителей, выступавших до него. «Благодарю вас», — произнес барон, и прошел за свой столик, где уже находился его друг. Дальнейшие исполнители уже не шли ни в какое сравнение с выступлением барона, и потому скоро игра сама собой завершилась, сойдя на нет. Глава 24. Манаус встретил друзей духотой, 30-градусной жарой и шумом, от которого порой закладывало уши. Порт, в котором ошвартовался круизный лайнер, напоминал человеческий муравейник, движение в котором не замирало ни на минуту. Распрощавшись со случайными знакомыми и с помощью носильщиков выгрузив свои вещи, друзья наняли такси и поехали устраиваться в один из отелей, по совету капитана, расположенного на тихой окраине города. Разумеется, средства позволяли снять номера в чем-то фешенебельном, но учитывая то, что большую часть времени предполагалось провести в сельве Амазонки, особой надобности в этом не было. Скорее была необходимость чего-то пусть и не слишком роскошного, но достаточно тихого и уютного, чтобы была возможность отдохнуть от постоянного шума и в то же время не думать о дополнительных удобствах. Именно поэтому домашний пансионат фрау Миллер подошел лучше всего. А после того, как почтенная женщина узнала имена молодых людей, наверное, была на седьмом небе от радости. Во всяком случае, тут же были выделены апартаменты в распоряжении наших героев, рассказано все, что интересовало юных аристократов, и вообще добрая хозяйка старалась во всем угодить новым постояльцам. Как оказалось, чуть позже, фрау Миллер хоть и была уроженкой Манауса, ее родители были выходцами из Валенштадта, швейцарского городка, расположенного буквально в 15 километрах от вотчины барона, и появление барона она восприняла как благословение свыше. Еще бы, ведь когда-то ее родители жили совсем рядом с баронством Визин, и насколько она помнила, воспоминания родителей о покинутой ими родине были только в восхищенных тонах. Кстати, с ее помощью был найден и небольшой пароходик с поэтическим названием «Флорис де Амазония», «Цветы Амазонки», аренда которого обошлась нашим друзьям совсем недорого. Как оказалось, город сейчас переживал не лучшие дни. Кризис, возникший в результате завершения каучукового бума, подорвал экономику города, и найти в данный момент работу, приносящую хоть какой-то приличный доход, было огромной проблемой. Здесь же было предложение, устроившее обе стороны. Молодой аристократ хотел поохотиться в джунглях Амазонки, не особенно удаляясь вглубь от реки, и подняться вверх на 800 километров, якобы для того, чтобы сфотографировать редких животных, обитающих в устье реки Журуа и на озере Лага де Цамалео, находящегося в нескольких сотнях метрах от этой реки. Пароходик же был нужен для того, чтобы обеспечить кое-какие удобства богатому барону и его другу, питание и транспорт для доставки к выбранному месту и возвращению обратно в город. В общем, стороны договорились. Хозяин пароходика получил аванс и отправился готовиться к походу, а друзья в свою очередь занялись осмотром достопримечательностей и поиском некоего снаряжения, о котором просто не подумали в начале пути, или забыли об оном. Самой большой радостью для Алексея оказалась покупка недавно разработанного немецкого фотоаппарата Лица и со складным объективом Лиц Елмар 3550 и креплением для дальномера, который пришлось покупать дополнительно. Зато благодаря ему было гораздо легче определить расстояние до объекта съемки и в итоге получить более четкий кадр. Кроме того, Леха закупил 50 катушек пленки и пару дней ходил в тот же магазин, где ранее приобретал все это, чтобы научиться самому и фотографировать, и самое главное перезаряжать аппарат. Проявка пленки и печать фотографий предполагалось поручить мастеру. Еще большим удивлением стал для него тот факт, что его друг, едва увидевший в руках Лехи покупку, пригляделся, а после небрежно бросил: «А, Лейка, хорошая камера, одобряю». Леха едва удержался на ногах от изумления. Откуда длинный может знать не только, как называется этот фотоаппарат, потому как Леха еще не говорил об этом, а на самом фотоаппарате нет никаких надписей. Во всяком случае таких, что бросались бы в глаза. Вдобавок к этому, длинный, похоже, знал о ней не понаслышке, иначе с чего он решил, что камера действительно хороша. А еще большим удивлением стало то, что в какой-то момент Алексей немного запутался и что-то сделал не так, из-за чего аппарат вдруг отказался делать очередной кадр. Он уже не на шутку испугался, подумав, что сломал тонкую и дорогую технику, как Длинный, небрежно забрав у него аппарат, в пару движений привел тот в нормальное положение, вдобавок ко всему, дав Лехе пару советов, причем совершенно правильных, потому как нечто подобное тот уже слышал от мастера, который консультировал его по вопросам фотосъемки. Но если мастер посвящал его в эти детали с таким видом, будто приобщает Леху к чему-то сокровенному, то из уст друга это звучало, как обыденность, которую хоть и нужно знать, но ничего особенного в ней нет. Зафрахтованный друзьями пароходик был чем-то похож на ту посудинку, в которой друзья провели часть зимы, после побега из приюта имени Льва Давидовича Троцкого. Примерно такая же деревянная рубка, с торчащей позади нее трубой и трюмом. Разве что на палубе имелась надстройка, в которой размещались две небольшие каюты и камбуз с плитой для приготовления пищи. Большая каюта предназначалась для друзей, а та, что поменьше, для капитана и его помощника. Впрочем, за все время путешествия друзья воспользовались каютой лишь однажды, в самом начале, а все остальное время предпочитали ночевать в гамаках, как, впрочем, и капитан со своим помощником. Да и паровая машина питалась не углем, как это было на Дону, а жидким топливом. Судя по его плотности и виду, скорее всего мазутом, или чем-то подобным. А уж дым, выходящий из трубы, был настолько черен, что страшно было находиться рядом, потому как однажды, ради эксперимента, сунув в этот дым руку, Леха потом с полчаса пытался смыть с нее черноту, под насмешки, исходящие от Длинного, который советовал, для чистоты эксперимента, сунуть туда и голову. И тогда ты точно сойдешь здесь за местного негра. Тебя схватит, отправит на плантацию Гивей, и ты будешь собирать ее сок. Помнишь, как с березок сок собирал? Вот примерно так же и здесь. Тем более ты, как я вижу, специалист. Плавание проходило достаточно весело. Кроме друзей на суденышке находились еще двое. Капитан, он же владелец пароходика, он же кок, умеющий готовить довольно приличные блюда местной кухни, и он же проводник, как по реке, так и по всем местным дебрям. Потомок индейца тупее европейской женщины, он относился к метисам, или как было принято местное название мамилюкас. Небольшого роста со смуглой, слегка красноватого оттенка кожи и широким округлым лицом, без выделяющихся скул. Коренастый мужичок небольшого роста, достаточно плотный с короткими кривыми ногами. В принципе, о том, что они кривые, друзья узнали уже в походе, после того, как капитан снял свои широченные штаны и напялил шорты на помочах, сказав, что так гораздо удобнее. А когда увидел офигевающий Лехин взгляд, явно указывающий на его ноги, то, улыбнувшись во всю свою небритую физиономию, с пышными усами, заметил, что он ни разу не ковырелист, и вообще их всех верховых животных только в далеком детстве однажды оседлал кабана, из-за чего папаша всыпал ему горячих, по самое не балуй, и с тех пор он предпочитает водный транспорт. Кроме всех вышеперечисленных достоинств, капитан свободно разговаривал на всех языках и наречиях встречающихся в сельве Амазонки, и знал все повадки населяющих ее животных. Его рассказы о том Алексею заставляли последнего, замерев от восторга, не отходить от капитана в течение всего пути, слушая его описание местного зверья и рассказывающего об их повадках. Помимо капитана был еще и его племянник, молодой парнишка возрастом примерно лет 14, то есть слегка помладше Алексея. Но в отличие от последнего, с уже отчетливо сформировавшейся фигурой, если не атлета, то уж точно бендюжника, как называли в Одессе грузчиков. В данном походе он выполнял обязанности прислуги за все. Правда, большую часть всего этого исполнял по принципу «могу копать, могу не копать», другими словами, то, что приказывал капитан или кто-то из друзей, исполнялось безоговорочно и сразу. Но собственная инициатива в любом деле не проявлялась от слова совсем. Скажут ему что-то, тут же исполнит, завалится в гамак, на крышу надстройки, натянет на глаза свою шляпу и дремлет, будто его и нет совсем. Скажут что-то еще, подорвется, исполнит, и опять он в гамаке. А еще он был и вечным дежурным по кухне, отмывая посуду после еды, стюардом накрывая на стол, кочегаром, прочищая котел и регулируя подачу топлива, грузчиком, если нужно было перенести или загрузить что-то тяжелое, носильщиком, забойщиком, если вдруг было необходимо снять с кого-то шкуру и разделать тушу на мясо. Кстати, того же подстреленного крокодила разделал не дольше, чем за полчаса, при этом ювелирно сняв с него шкуру, не повредив ее ни в едином месте, а голову переложил какими-то листьями местных растений, напихал в глотку какой-то травы, вперемешку с глиной, увязав веревками, опустил в деревянный чан с водой, твердо пообещав, что если по прибытии в Манаус друзья отдадут эту голову местному таксидермисту, то у них окажется ценный трофей, а то, что голова сохранится до их возвращения туда, он даже не сомневался. А еще друзьям показали интересный способ ловли местной рыбы. Капитан набрал с полведра воды, встал на корму своего пароходика и, привязав к примерно метровой веревке снятую с курицы шкурку, опустил ее в воду, предварительно побрезгав воду возле себя разбавленной кровью той же курицы. Холодильников пока еще не придумали, поэтому в дорогу капитан взял с десяток кур, которые жили в небольших клетках на корме, подкармливались остатками пищи со стола путешественников и по мере необходимости забивались. Опустив в воду веревочку с куриной шкуркой, он немного подождал, а потом, видимо, почувствовав зацепившуюся рыбу, резко поднял ее над водой и встряхнул над ведром. Вскоре ведро было заполнено почти до краев довольно крупной, примерно в две ладони, зубастой добычей. Леха, потянувшийся было за одной из рыбешек, тут же получил по руке, а на недоуменный вопросительный взгляд капитан вытащил одну из рыбин, надев при этом толстые перчатки и разинув пасть, показал Лехе целую кучу мелких, но весьма острых зубов, рассказав о том, что стайка этих милых рыбешек съедает случайно оказавшуюся в реке корову за 15 минут, оставляя только обглоданные кости. Поэтому купаться здесь все же не стоит, а если по каким-то причинам упадешь за борт, тут же постараться вернуться назад, невзирая на укусы и нападения, которые обычно происходят почти сразу, особенно если где-то на теле или просто в воде окажется кровь. Местные жители для омовения используют или внутренние источники, где не водится эта рыбка, или прибрежные места, отпугивая подобных хищников некоторыми растениями, которые разбрасывают вокруг места купания. Сожрут и фамилию не спросит, добавил Длинный, а услышавший это капитан расхохотался во все горло. Кстати, капитан прекрасно понимал и разговаривал еще и по-испански, чему друзья были только рады и вовсю подтягивали свои знания, стараясь общаться только на этом языке. Скорость суденышка, двигавшегося вверх по реке, была совсем небольшой, хотя река и почти не оказывала сопротивления судну, потому как течение скорее подразумевалось. Любой предмет, брошенный в воду, казалось, стоит на месте, лишь потихоньку удаляясь от места падения в воду. В принципе, торопиться было некуда, и друзья частенько останавливались, брали с собой проводника капитана, вооружались карабинами, а Леха брал еще и свой фотоаппарат, и все вместе углублялись в джунгли. Капитан, проживший, по его словам, здесь всю свою жизнь, был прекрасным не только проводником, но и знатоком леса. По малейшим следам он определял наличие той или иной живности, по звукам расстояние до нее, и всегда предупреждал друзей о таившейся опасности, если вдруг что-то замечал. Племянник капитана постоянно оставался на пароходике для его охраны, и большую часть времени просто валялся на солнышке, прикрыв лицо своей соломенной шляпой. В один из дней, видя, как друзья изнывают от жары, капитан предложил им коктейль, сделанный на основе виноградной водки, сока лайма и яичного белка. Вообще-то Длинный всегда был против крепких напитков, к чему постоянно приучал и Алексея. Даже в эту поездку, после того, как капитан принес список необходимых для перехода продуктов, безжалостно вычеркнул из него весь алкоголь. Конечно, капитан постарался доказать ему, что все представленное им указано вовсе не для пьянки, как это можно было бы подумать, а чисто в силу традиций. Если, скажем, где-то принято пить чай, то здесь, в Бразилии, его заменяют обязательным бокалом вина. К тому же он отметил тот факт, что кроме местных вин, являющихся скорее аперитивами, то есть столовыми напитками для улучшения аппетита и лучшего пищеварения, ничего крепленного не указано. Разве что галлон виноградной водки, которая указана не для постоянного употребления, а для изготовления коктейлей, или для сугубо медицинских целей. Да и что такое галлон на 2 месяца пути? Так, слегка понюхать ароматы. Какие уж там ароматы у виноградной водки, Длинный не знал, но список так или иначе был утвержден. И теперь друзья наслаждались действительно освежающим напитком, хотя и имеющим в своем составе водочную основу. Как оказалось, коктейль назывался Писко Сауэр и уже считался национальным достоянием Перу, соседней с Бразилией страны, хотя и был изобретен совсем недавно, буквально несколько лет назад, одним из гринго, прибывшим в Перу из Сасши, открывшим в Лиме бар, довольно простой в приготовлении. Коктейль между тем быстро завоевал популярность. Наверное, самым довольным в путешествии был Алексей. Он не расставался со своим фотоаппаратом и отщелкал уже, наверное, половину взятой с собою пленки, все время сожалея, что не имеет возможности делать цветные снимки. Однажды Длинный в шутку сказал, что надо было покупать кинокамеру, а не фотоаппарат. Тогда, пусть и не в цвете, но мы бы получили целый фильм, снятый одержимым кинооператором, и было бы чем заняться по возвращении домой. Тем более, что малую гостиную вполне можно переоборудовать под кинозал. После этих слов Леха несколько дней находился в некоторой прострации, ругая себя за то, что не догадался до такой простой вещи, как кинокамера. Тем более, что в том же Манаусе имелись довольно компактные образцы. И насколько они компактны, поинтересовался Длинный. Ну примерно, как средний чемодан с вещами, то есть килограмм 20, плюс запас пленки километров на 10, и пара носильщиков, чтобы все это добро таскать следом за тобой, 10 километров, удивленно произнес Леха. Зачем так много? Ну насколько я знаю, ответил Длинный, чтобы зафиксировать, ну или заснять движущийся объект, используется скорость в 24 кадра в секунду, размер кадра 24-36 мм. Следовательно, в одном метре находится примерно 50 кадров, или 2 секунды просмотра. Другими словами, чтобы создать 10-минутный фильм, нужно около 300 метров пленки. Но это в чистом виде. Ведь вполне возможен тот факт, что ты где-то взял не то фокусное расстояние, где-то не поместил в кадр то, что желал. И эти куски будут вырезаны. То есть фактически пленки потребуется гораздо больше. Но даже если считать по минимуму, получается, чтобы создать часовой фильм, потребуется около 2-3 километров пленки. Учитывая, что одна 300-метровая бобина весит около пуда, посчитай, сколько тебе потребуется на весь фильм.